crap shit. You know what you're doing, man. I gotta come here and fucking help you. Alright. Сейчас мистер Марш лично работает над тем, чтобы в Каньон-Сити убрали памятник Колумбу.